что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет скорби и слез. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди навсегда? Создано небо Божьей рукою, месяц и звезды, наша земля. Я восхищаюсь всей красотою, прелестью неба, прелестью дня. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди? Небо влечешь ты к себе страдальца, который в узах, в стенах один. Ты как бы молвишь: друг, не печалься, будешь ты Богом дальше храним. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди навсегда? Небо, влеки же меня в обитель, чтобы, скитаясь на этой земле, я всегда помнил, там мой Спаситель, Он меня примет скоро к себе. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение Божьей любви. Где бы взять крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой?